Старик слушал его внимательно, утвердительно кивая. Потом, когда Д'Артаньян кончил, он покачал головой с видом, не предвещавшим ничего доброго. «Что вы хотите сказать?» — вскричал Д'Артаньян. «Ради бога, объясните, что все это значит?» «Ах, сударь», — отвечал старик, — «ни о чем меня не спрашивайте, потому что если я расскажу вам то, что видел, мне не миновать беды». «Так значит, вы видели что-то?» — спросил Д'Артаньян. «Если так, — продолжал он, бросая ему пистоль, — расскажите, ради бога, расскажите, что вы видели, и я даю вам честное слово дворянина, я сохраню в тайне каждое ваше слово». Старик прочитал на лице Д'Артаньяна столько искренности и столько скорби, что сделал ему знак слушать и тихо начал свой рассказ. «Часов около 9 я услыхал на улице какой-то шум. Желая узнать, в чем дело, я подошел к двери, как вдруг заметил, что кто-то хочет войти ко мне в сад. Я беден и не боюсь, что меня могут обокрасть. Поэтому я отворил и увидал в нескольких шагах 3 человек. В темноте стояла запряженная карета и верховые лошади. Лошади, очевидно, принадлежали этим мужчинам, которые были одеты как дворяне. «Что вам угодно от меня, добрые господа?» — спросил я. «У тебя должна быть лестница», — сказал тот, который показался мне начальником. «Да, сударь, та, на которой я собираю фрукты. Дай ее нам и ступай домой. Вот тебе ЭКЮ за беспокойство. Только помни, если ты сболтнешь хоть слово о том, что увидишь и услышишь, ведь я уверен, как тебе не грозит, и все равно будешь смотреть и слушать. Тебе конец». С этими словами он бросил мне ЭКЮ, который я поднял, и взял лестницу. Заперев за ним калитку, я сделал вид, будто иду в дом, но в действительности сейчас же вышел через заднюю дверь и, крадучись в темноте, добрался до того вон куста бузины, откуда мог видеть все, оставаясь незамеченным. 3 мужчин бесшумно подкатили карету ближе и высадили из нее какого-то человечка, толстенького, низенького, с проседью, одетого в бедное темное платье. Он с опаской взобрался на лестницу, осторожно заглянул в комнату, тихонько спустился вниз и шепотом проговорил: «Это она». Тот, который разговаривал со мной, сейчас же подошел к двери павильона, отпер ее ключом, который вынул из кармана, закрыл за собой дверь и скрылся. Тем временем остальные 2 влезли на лестницу. Старичок остался у дверцы кареты. Кучер придерживал упряжку, а слуга — верховых лошадей. Вдруг из павильона послышались громкие крики. Какая-то женщина подбежала к окну и открыла его, словно собираясь броситься вниз. Однако, заметив 2 мужчин, она отскочила назад, а мужчины прыгнули в комнату. Больше я ничего не видел, но услышал треск мебели, которую ломали. Женщина кричала и звала на помощь, но вскоре крики ее затихли. 3 мужчин подошли к окну. 2 из них спустились по лестнице, неся женщину на руках, и посадили ее в карету. Маленький старичок влез в карету вслед за ней. Тот, который остался в павильоне, запер окно и минуту спустя вышел через дверь. Его 2 спутника уже сидели верхом и ждали его. Удостоверившись в том, что женщина находится в карете, он тоже вскочил в седло. Слуга занял место рядом с кучером. Коляска быстро отъехала под конвоем 3 всадников. И все было кончено. После этого я ничего не видел и не слышал. Потрясенный этой страшной вестью, Д'Артаньян остался недвижим и безмолвен. Все демоны ярости и ревности бушевали в его сердце. «Господин», — сказал старик, на которого это немое отчаяние произвело, по-видимому, большее впечатление, чем могли бы произвести крики и слезы. «Право же, не надо так сокрушаться. Ведь они не убили вашу милую, и это главное». «Знаете ли вы хоть приблизительно, — спросил Д'Артаньян, — что за человек руководил этой адской экспедицией?» «Нет, я не знаю его». «Но раз вы с ним говорили, значит, вы могли и видеть его». «А, вы спрашиваете о его приметах?» «Да». «Высокий, худой, смуглый, черные усы, черные глаза, по наружности дворянин». «Так», — вскричал Д'Артаньян, — «это он! Это опять он! Должно быть, это мой злой дух, а другой...» «Который?» «Маленький». «О, это незнатный человек, ручаюсь вам. При нем не было шпаги, и остальные обращались с ним без всякого уважения». «Ах, какой-нибудь лакей», — пробормотал Д'Артаньян. «Ах, бедняжка, бедняжка, что они с ней сделали?» «Вы обещали не выдавать меня», — сказал старик. «И повторяю вам свое обещание. Будьте спокойны. Я дворянин. У дворянина только одно слово, и я уже дал вам его». С сокрушенным сердцем Д'Артаньян снова направился к парому. Минутами он не верил, что женщина, о которой рассказывал старик, была госпожа Бонасье, и надеялся завтра же увидеть ее в Лувре. Минутами ему приходило в голову, что, может быть, у нее была интрига с кем-то другим, и ревнивый любовник застиг ее и похитил. Он терялся в догадках, терзался, приходил в отчаяние. «О, если б мои друзья были со мной!» — вскричал он. «У меня, по крайней мере, была бы сейчас хоть какая-нибудь надежда найти ее. Но кто знает, что стало с ними самими?» Было около полуночи. Теперь надо было отыскать Планше. Д'Артаньян стучался у всех кабачков, где виднелся хотя бы слабый свет. Планше не оказалось ни в одном из них. В шестом по счету кабаке Д'Артаньян рассудил, что поиски его почти безнадежны. Он велел своему слуге ждать его лишь в 6 часов утра, и где бы тот ни находился сейчас, он был в своем праве. К тому же молодому человеку пришло в голову, что, оставаясь поблизости от места происшествия, он может скорее раздобыть какие-нибудь сведения об этой таинственной истории. Итак, в шестом кабачке, как мы уже говорили, Д'Артаньян задержался. Спросил бутылку лучшего вина, устроился в самом темном углу и решил дожидаться здесь утра. Однако и на этот раз его надежды были обмануты. И хотя он слушал весьма внимательно, но посреди божбы, шуток и ругательств, которыми обменивались между собой мастеровые, лакеи и возчики, составлявшие почтенное общество, где он находился, он не услыхал ничего такого, что могло бы навести его на след бедной похищенной женщины. Итак, он вынужден был, допив от нечего делать и не желая возбудить подозрения, свою бутылку, поудобнее усесться в своем углу и кое-как заснуть. Д'Артаньяну, как мы помним, было 20 лет, а в этом возрасте сон имеет неоспоримые права, о которых он властно заявляет даже самым безутешным сердцам. Около 6 часов утра Д'Артаньян проснулся с тем неприятным чувством, каким обычно сопровождается начало дня после дурно проведенной ночи. Сборы его были недолги. Он ощупал себя, чтобы убедиться, что никто не обокрал его во время сна, и, обнаружив свое кольцо на пальце, кошелек в кармане и пистолеты за поясом, встал, заплатил за вино и вышел, надеясь, что утром поиски слуги окажутся более удачными, чем ночью. Действительно, первое, что он разглядел сквозь сырой сиреневатый туман, был честный Планше, ожидавший его с 2 лошадьми на поводу у дверей маленького убогого кабачка, мимо которого Д'Артаньян накануне прошел, даже не заподозрив о его существовании.